Он может покинуть и анонимных алкоголиков, если сочтет, что они не представляют реального вызова, со своим утверждением «это не ты, это болезнь» и со своими угрозами деревянной печени. Только миновав эту первоначальную стадию, сможет он оценить реальную пользу лечения. Синанон добивается лучших результатов, обращаясь с ним сурово и утверждая «не болезнь, а ты сам виноват в том, что стал наркоманом». Таким образом, алкоголик может покинуть анонимных алкоголиков и обратиться к семейному врачу, который совсем не так уж убежден, что это болезнь. Если же он решительный человек, то может обратиться к психотерапевту, даже к такому, который скажет, что это совсем не болезнь. Если он готов выздороветь, может обратиться к сценарному аналитику или встретиться с ним случайно. И тогда дела пойдут хорошо, и вскоре он перестанет играть. Аналогично ведут себя игроки «если бы не они». Терапевт, который совсем отказывается играть и требует индивидуальной ответственности, вскоре потеряет пациентов. Если терапевт начинает подыгрывать, лечение вырождается в легкую игру «разве это не ужасно?» между ним и его пациентом. Большинство подобных пациентов вскоре начинают испытывать скуку и обращаются к кому-нибудь другому. Так происходило в 30-е годы, когда молодые коммунисты обращались вначале к коммунистическим терапевтам, чтобы потом уйти к более традиционным специалистам. Если терапевт испытывает чувство вины, он заключит союз с пациентом вместо того, чтобы лечить его. Может быть, это и хорошо, только не следует такую процедуру называть лечением. Правительство, истеблишмент и человек реально существуют. Но общество, которое так часто винят, это миф. У каждого человека собственное общество, состоящее не только из друзей, но и из врагов. Психиатрия не может сражаться с правительством, истеблишментом или человеком. Она может делать это только в сознании пациента. И пациент и терапевт рано или поздно должны понять это. Психиатрическое лечение, подобно всякому другому лечению, может быть эффективным только в относительно нормальных условиях. Игра рано или поздно должна прекратиться, и искусство терапевта в том, чтобы сделать это, не отпугнув пациента. Таким образом, дозировка игр, определенная для каждого пациента индивидуально, играет решающую роль в том, будет ли он продолжать лечение.